«Дело?» — сказал Эллири. «Какое дело?» «Дело отца и матери, Дэви. Боюсь, я не совсем понимаю. В ваших силах доказать невиновность его отца, мистер Квин», — решительно заявила Линда. «А если не Боярд Фокс убил Джессику Фокс, значит, Боярд Фокс не убийца, а Дэви не сын убийцы. Тогда вся эта кошмарная дичь насчет прирожденного убийцы, крови отца и прочего улетучится, как дым. Мистер Квин, разве вы не видите? Доказав, что отец Дэви невиновен в смерти его матери, вы излечите моего мужа лучше, чем все врачи на свете». Эллири смотрел на нее пораженный. «Дорогая моя Линда, — сказал он наконец, — только глубоко любящая женщина могла додуматься до такого остроумного, поистине блистательного решения. Однако, — он потряс головой, — газетные вырезки о ходе процесса, история Дэви, изложенная им только что, обесценивают вашу предпосылку, а значит, и всю конструкцию. Как могу я или кто-то другой доказать невиновность Боярда Фокса, если все улики определенно указывают на него? Разве что...» Он прищурился. «У вас есть основания верить в его невиновность? Так есть или нет, Линда?» Линда сиять перестала. «Ну, скажи сам, Дэви», — тускло пробормотала она. Дэви отошел от окна и принялся вертеть пустой стакан. «У меня нет ничего, кроме отцовского слова». «Понятно. Не надо стоять передо мной. Да сядьте же». Они уселись на диване, не отрывая от него глаз, как зрители, зачарованные спектаклем. «Теперь расскажите точнее, какова именно была позиция Боярда Фокса на суде?» Линда сказала. «Папа Тальбот и мама Эмили часто разговаривали об этом, когда считали, что я их не слышу. Они говорили, как странно, что в ходе всего процесса Боярд упорнее стоит на том, что это не он». «Это распространенное мнение», — заметил Эллири с оттенком нетерпения. «Он настойчиво все отрицал». Дэви пожал плечами. «Да, он после приговора целых 2 года бомбардировал жалобами, апелляциями семью и адвоката. Писал, что он невиновен и все такое, и что они позволили бросить в тюрьму невиновного. Он серьезно боролся, но юридически все было сделано. И в конце концов, мне кажется, он просто сдался. Во всяком случае, перестал взывать к близким. А когда мы с Линни поженились, то на обратном пути в лагерь я решил заехать в тюрьму штата и повидать его. У меня было такое чувство, что это обязательно надо сделать перед отправкой. Понятно же, такой момент. Это была первая наша встреча с тех пор, как его забрали. Перед этим я его видел, когда мне было 10 лет. А, в общем, круто, мистер Квин. Ему было всего 52 года, а он тянул на все 70. Дэви прикусил губу, нахмурил брови. Вроде бы он обрадовался, что я приехал. Нам нечего было особо сказать друг другу. Просто посидели. Я его узнал с трудом. А он так вообще бы меня не признал, если бы я не сообщил, кто хочет его видеть. Вот так мы и сидели, и украдкой поглядывали друг на друга, когда думали, что другой не замечает. Перед самым моим уходом он вдруг взял мою руку и говорит: «Дэви, ты думаешь, я убил твою мать, да?» Я совсем не был готов к этому вопросу. И, наверное, брякнул какую-нибудь глупость, не помню что. Папа тогда посмотрел на меня очень странным взглядом. В нем не было боли, горечи, обиды. Просто, не знаю, безысходности. Он покачал головой и сказал: «Не могу понять, Дэви, ведь я ее не убивал. Вот что непостижимо. Мой собственный сын думает, что я убил его мать, а этого не было». Вот и все, что он сказал. Мы попрощались за руку. Он меня поцеловал, и я поехал в лагерь. Я был сам не свой. А потом подумал, а что он еще мог сказать сыну? Но он так сказал, мистер Квин, не слишком много. Я говорил Линни, ничего это не значит». Эллири сидел в глубоком кресле напротив них, посасывая пустую трубку. Через какое-то время он прервал молчание. «Предположим, я соглашусь расследовать дело вашего отца, Дэви. Предположим, мое расследование просто подтвердит юридически установленный факт, что 12 лет назад именно ваш отец убил вашу мать. В конце концов, это самый вероятный исход. Что вы тогда сделаете? «Брошу Линни!» — крикнул Дэвид Фокс. «Мы разведемся и никогда больше с ней не увидимся. Я не хочу играть жизнью, Лин. Разорву все первым». «А вы, Линда?» Линда ответила жалким подобием улыбки. «Вы ведь слышали моего мужа, мистер Квин? Он жутко упрямый тип. Только на одном условии он согласился поехать со мной к вам в Нью-Йорк». Она помолчала немного. «Ну, пожалуйста». «Ну, у нас, знаете ли, один шанс. Один на миллион», — сказал Эллери. Линда выкрикнула. «Мне нужен мой муж». Дэвис с несчастным видом начал волынку. «Лин, детка!» Но она снова разрыдалась, спрятав лицо в ладони, и Дэви уныло замолчал. «Ну-ну, хватит уже», — подал голос Эллери. «Скажите-ка, вы по-прежнему в одной спальне?» «Что вы, избави бог!» — взмахнул руками Дэви. «Хорошо», — Эллери быстро встал. «Возвращайтесь вместе в Райтсвилл. Я буду вас через несколько дней». «Вы берете дело?» Линда вскочила с дивана. Эллери взял ее руку. «Один шанс на миллион? Как раз то, что я люблю». Он улыбнулся. «Особенно, если опираешься только на слово «мужчина» и веру двоих чудесных детей». Когда Дэви с Линдой ушли, Эллери побрился, непрерывно что-то задумчиво насвистывая, надел шляпу и поехал в полицейское управление. «Пап», — сказал он, входя в кабинет инспектора Квина, — «у меня есть возможность получить под свою ответственность пожизненного». «Ага», — обрадовался сержант Вилли, как будто уже что-то унюхал, — «вот и наш почетный начальник полиции». «Заткнись, Вилли», — отозвался инспектор. «У гражданского лица?» «Нет, конечно». «Так я и думал», — сказал Эли, устраиваясь с удобствами в кожаном кресле и закидывая ноги на отцовский письменный стол. «Значит, придется тебе это сделать за меня». «Ладно, ладно», — раздраженно воскликнул старик. «Только не надо портить полировку, пожалуйста. Кто это пожизненный? Где он сидит? И за что?» «Боярд Фокс из Райтсвилла. Убийство. Находится в тюрьме штата». «И для каких же игрищ он тебе понадобился? Столько, говоришь, он из Райтсвилла?» «Дело Хейта», — заволновался Вилли. «А этот Фокс проходил по тому делу, а, маэстро?» «Нет, сержант, никакой связи». «А зачем он мне нужен, папа? Да просто хочу, чтобы он проехал со мной в свой городишко». Инспектор уставился на него. «Давай дальше», — проворчал он наконец. «Кали и Селлери, я не могу снимать трубку, не зная деталей». Эллери посвятил отца в детали. «Ну, прям, сэр, Галахет на белом коне», — прокомментировал сержант Вилли и покачал головой. «Ладно, попробую», — сказал инспектор без энтузиазма. Он снял трубку одного из телефонов. «Чарли, соедини меня с окружным прокурором округа Райт. Да уж, наверное, в окружном суде Райтсвилла, тупая башка. Да, я подожду». «Жалко, Картер Брэдфорд больше не прокурор», — брюзжал Эллери. «Я бы в одну минуту получил разрешение, но Картер ушел, он теперь в Сенате штата». «Как его звать, Чарли?» — рявкнул инспектор в трубку. «Окей, давай его сюда. Алло, мистер Хендрикс, это инспектор Квин из полицейского управления Нью-Йорка. Скажите, могу я позаимствовать у вас одного пожизненного? Он сидит в тюрьме штата. Боярд Фокс из Райтсвилла. Я хочу временно взять его под свою ответственность, скажем, на пару недель». «Фокс?» — повторил прокурор округа Райт. «И какого же дьявола вам от него нужно, инспектор Квин?» «Повторное расследование дела об убийстве Джессики Фокс, мистер Хендрикс», — быстро проговорил инспектор. «В Райтсвилле, на месте событий». «Да бог с вами, инспектор. Эта женщина убита и похоронена 12 лет назад. С тех пор Фокс не высовывал нас отсюда. Повторное расследование». Прокурор Хендрикс, вероятно, встревожился. «Это не по правилам. Что, Нью-Йорк заинтересован?» «Можно сказать и так. — ответил инспектор, подмигнув сыну. — Новые свидетельства, да? — Ну, и да, и нет, мистер Хендрикс. Инспектор вспотел. — Ну, не то чтобы новые свидетельства, но кое-что есть, вот именно, кое-что. Ха-ха. — Хм. Хендрикс весельем не заразился. — Черт знает что. Это неправильно, инспектор Квин. Без новых свидетельств. — Послушайте, мистер Хендрикс, — произнес старик тоном, которым он обычно пользовался только при разговоре с комиссаром. «Это не пустяки какие-то там, даю вам слово, и никакая не политика. Чисто вопрос правосудия». «Он получил правосудие, а может быть и нет. Я хочу сказать, поймите, фактически Фокс останется в ваших руках, господин прокурор. Вы можете послать своего детектива в тюрьму, и он примет Фокса под стражу по вашему приказу, по постановлению суда или как вам будет угодно». «Мой представитель встретится там с вашим детективом, они вместе все отправятся в Райтсвилл. Уловили?» И старый джентльмен просиял в телефонную трубку, сам убежденный, нарисованной прекрасной картиной. «Но без новых свидетельств», — начал прокурор. Помолчал, потом сказал. «Ваш представитель? А кто он, этот ваш представитель, инспектор?» Инспектор фальшиво рассмеялся. «Забавное совпадение. Он носит ту же фамилию, что и я. Хорошо, хорошо, карты на стол. Это мой сын. Ха-ха. Элли Квин». «А-а-а», — протянул Хендрикс, и в трубке повисло зловещее молчание. «Слыхивали о нем? Он был здесь несколько лет назад и хорошо поразвлекся с делом Хейта. Тогда прокурором был сенатор Брэдфорд». «Значит, Эллири Квину опять хочется в Райтсвилл. Так, именно так, мистер Хендрикс». Инспектор Квин скорчил зверскую мину, глядя на сына. «Ладно, инспектор, дайте мне подумать до завтра. Послушайте-ка, Хендрикс, давайте обойдемся без этих ваших фасонных деревенских ужимок», — оборвал его инспектор, переходя на свой крутой тон. «Вы можете разрушить это дело, и отлично это знаете. Такие вопросы предоставлены на ваше усмотрение». «Если вы не позволяете личным соображениям...» «Личным? Не понимаю, что заставил вас так подумать, инспектор. С вашим сыном я даже ни разу не встречался». «Окей. Тогда какие намеки?» «Эллири не собирается топтать чужие грядки». «Спросите судью Элая Мартина, мистер Хендрикс. Старик Мартин выдаст вам судебный ордер. Приправьте его так, чтобы вас устраивало. Воспользуйтесь моим именем, если хотите. Да что там... Если ваш сотрудник будет фактически охранять Боярда Фокса, то какой от этого может быть вред? Да пусть хоть спит с Фоксом в одной постели для нашего спокойствия. В таком же духе разговор продолжался еще довольно долго, и когда инспектор Квин повесил трубку, ему пришлось вытирать лоб и шею. «Но почему, почему, почему, сын, я тебе позволяю втягивать меня в свои грязные делишки?» — ворчал он. «Это я никогда не пойму». «Окей, все устроено, Ваше Величество!» Эллири рассеянно отозвался. «Спасибо, папа. Теперь мне всего-то и осталось, что доказать невиновность Фокса, хотя, скорее всего, именно он и виновен, виновен, как Каин». Сержант Вели снова сокрушенно покачал головой, помянув любимого, но неведомого сэра Галахеда. Глава седьмая. Начальником тюрьмы был узкоплечий маленький человечек, больше смахивающий на ученого сухаря, чем на практикующего знатока науки о наказаниях. «Весьма рад, что вы взялись за исследование этого дела, мистер Квин», — взволнованно сказал он. «В этом Фоксе есть что-то такое. Очень спокойный, идеальный заключенный, приятный, совсем согласный, но... неприкасаемый, если вы понимаете, что я имею в виду». «Неприкасаемый?» Эльри поднял брови. «Боюсь, что не совсем понимаю, начальник». Тот пожал плечами. «На своем веку я много повидал заключенных, мистер Квин. Этот составляет отдельный класс. Сначала он хотел помощи. Ото всех. От других заключенных, от охранников, от меня. Был очень красноречив. Понятно, он попал прямиком к нам. Но потом с ним что-то случилось. Он зажался, построил броню и спрятался под ней. С тех пор там и живет. Никогда не выходит наружу. Все внутри. Глубоко спрятался Фокс, очень глубоко. Через несколько минут он будет здесь, мистер Квин, а пока тут вас кое-кто ждет в моем кабинете. Начальник распахнул дверь, и Эллери наткнулся на улыбку шефа полиции Дейкина из Райтсвилла. «Дейкин! Рад новой встрече, мистер Квин!» Они с удовольствием обменялись рукопожатиями. Шеф Дейкин, долговязый и носатый, как положено янки, да еще с этим своим открытым взором, был на вид типичным сельским жителем, который хорошо бы смотрелся в поле рядом с плугом. Только вот рот подкачал слишком нежные линии. Он прям-таки источал волны надежности, степенности и понимания, что выделяло его из общего ряда. Обладая неплохим баритоном, он был солистом в хоре конгрегации «Хайвилиш», а также слыл трезвенником и лучшим игроком в покер округа Райт. Полицию Райтсвилла Дейкин возглавлял уже более 20 лет. «А почему вы здесь, шеф?» — спросил Эльдри. «Я ожидал кого-нибудь из бюро прокурора Хендрикса». «И правильно. Детектив Хауи, мистер Эльдри Квин». В углу сидел человек, неподвижный, как мебель. Это был здоровенный, толстый парень в помятом синем габардиновом костюме, залоснившемся от возраста и обсыпанным сигаретным пеплом. Между обтрепанным воротничком и конопатой шеей он заткнул носовой платок, когда-то белый. Толстые кирпично-красные лапы намертво зажали пачку бумаг, перехваченную красной резинкой. Он просто кивнул Эллири. Не встал и руки не подал. «Счастлив с вами познакомиться, Хауи!» — весело сказал Эллири. «В ближайшие 2 недели нам с вами предстоит много времени проводить вместе, так что у меня приказ», — скрипучим голосом сообщил детектив Хауи и захлопнул свои толстые губы. «И все тут». Дело осложнялось. «По части приказов Хауи — гигант», — сухо пояснил шеф Дейкин. «Думаю, именно поэтому Фил Хендрикс и выбрал его для этой работы. Это также одна из причин, почему я сюда подъехал. Не хотел, чтобы вы подумали, будто все в Райтсвилле получили приказ». «Спасибо», — Эльдери усмехнулся. «И какой же у вас приказ, мистер Хауи?» «Никакого баловства», — и рот снова захлопнулся. «Правильно», — бодро согласился Эльдери. «Теперь мы понимаем друг друга». «Но это только одна из причин, заставившая вас подъехать, Дейкин». Дейкин рассмеялся. «Вас не проведешь, да?» «Вторая причина стоит в том, что я присягал поддерживать спокойствие в Райтсвилле». «О, — сказал Эльдри. «Предвидится затруднение, шеф», — встревожился начальник тюрьмы. «Все возможно». «Да из-за чего же это?» — спросил Эльдри. «Думаю, из-за того, что однажды Райтсвилл сильно рассердился на Боярда Фокса, мистер Квин. Тогда чуть до расправы не дошло. Вот в штихи были денечки». Эллири серьезно кивнул. «Я посчитал, что нам лучше ввести его в город на автомобиле, так сказать, через служебный вход. За поездами наверняка будут наблюдать». «Через 12 лет?» «Я ничего не утверждаю, мистер Квин. Может быть, ничего и не случится». «Дейкин, вы верите, что Боярд Фокс отравил жену?» Шеф явно сильно удивился. «Ну, конечно. Это же простейшее дело. Там всего-то было открыть и закрыть. Комар нос не подточит, мистер Квин. Я очень рад вас видеть, но вы зря теряете время». Эллири взглянул на толстяка в углу. «А вы, Хауи, вы считаете, что Фокс виновен?» Детектив Хауи плюнул и через полкомнаты попал точно в плевательницу. «Шутите?» — поинтересовался он. Эллири вспомнил измученное лицо Линды Фокс и трясущиеся руки капитана Дэви Фокса. «Итак, начальник, мы готовы», — с улыбкой сказал он. «Давайте вашего заключенного». Человек, робко вошедший в кабинет начальника тюрьмы, сутулился и усох, будто время держало его в своих тисках дольше отпущенного ему срока. Через редкие седые волосы просвечивала сгорелая кожа. Наверное, он в заключении работал на свежем воздухе. Одет вполне прилично. Синий костюм из саржи и черные туфли белая рубашка и аккуратный синий галстук в тонкую светлую полоску. Эллири заметил удовлетворенную улыбку на губах начальника тюрьмы. Так улыбаются матери, когда им удается одеть своих младших особенно хорошо. «Тебя прекрасно обеспечили одеждой, как я вижу», — сказал начальник тюрьмы. «Да, начальник». Сцепив руки перед собой, Боярд Фокс смотрел вниз в пол, но Эллири заметил искру в его глазах, впрочем, быстро спрятанную. «Благодарю вас, начальник». «Привет, мистер Фокс», — прогудел шеф Дейкин. Эллири не понял, что заставило опущенную голову так живо подняться. Знакомый голос или обращение «мистер», даже намек на румянец пробил сквозь задубевшую кожу. «Шеф!» Боярд Фокс сделал полшага вперед, но остановился и снова опустил голову. «С трудом узнал вас, мистер Дейкин». «Как поживаете?» «Прекрасно, спасибо, мистер Дейкин». «Вы в хорошей форме. Начальник относится ко мне по-доброму». В его бормотании не чувствовала жалости к себе, только одна благодарность. «Сломленный человек», — подумал Эллири. «Совершенно упавший духом. Или...» — спохватился он. «Лис прикидывается». «А это мистер Эллири Квин Фокс», — сказал начальник тюрьмы. «Он отвечает за твою поездку в Райтсвилл». «Здравствуйте, сэр». Глаза опущены вниз, но снова мгновенный проблеск. «Формально вы будете находиться под охраной присутствующего здесь детектива Хауи из бюро прокурора Хендрикса». «Да, начальник». Детектив Хауи снялся с места швартовки. Но Эллири произнес самым спокойным тоном: «Мистер Фокс», и подождал. Эллири заключил, что Боярд Фокс поднял голову не столько вопреки своему желанию, сколько из-за отсутствия такового. И, посмотрев эти выглянувшие из пещеры глаза, глаза Дэви, только старые, очень старые, мумифицированные, Эллири почувствовал острый укол жалости и понял, почему всеведущий начальник тюрьмы говорил о его самоизоляции. Поверхностному взгляду казалось, что даже теперь, когда ему протянули ниточку надежды, пусть хоть такую, Боярд Фокс надежды не имел. И все-таки этот проблеск, краткие вспышки, словно через щель в заслонке, вспышки, говорящие о жизни, а не о помирании. Эллири сдвинул брови. «Вы знаете, зачем мы едем в Райтсвилл?» «Начальник мне сказал, сэр». «Прошу вас, обращайтесь ко мне как угодно, но только не сэр. А я буду называть вас Боярд, если позволите. Мы должны стать друзьями, иначе у нас ничего не получится. Я знаю вашего сына, Дэви». Снова будто что-то высунулось из пещеры, проворно, как лис, пришло Эллири на ум банальное сравнение, и так же быстро спряталось обратно. «Я увижу Дэви, мистер Квин. Да. Мой сын, герой войны», — несколько ожививший, — сказал Боярд Фокс начальнику тюрьмы. «Я читал», — он притормозил и флегматично добавил, — «я не хочу портить жизнь сыну, мистер Квин, а добра от этого не будет». «То есть вы не хотите возобновления вашего дела?» «Мистер Квин, это не даст ничего хорошего». «Искренность или хитрость?» Детектив Хауи плюнул в плевательницу. Эллири резко сказал: «Боярд, я не знаю, к чему это приведет. К добру или к худу, я не знаю, виновного или нет. Но я должен заявить вам следующее. Счастье вашего сына, а, возможно, и нечто большее, зависит от этого расследования». Фокс прикрыл веки. «Мне необходимо ваше безусловное сотрудничество. Вы мне доверяете? Будете делать в точности то, что я попрошу?» Запавшие глаза обратились к начальнику тюрьмы, как будто, но только как будто, за советом. Начальник, прозрачная душа, кивнул с болезненным и сочувственным удовольствием. «Как скажете, мистер Квин». И Фокс еще больше сутулился. «Намеренно?» Несмотря на меры предосторожности, предпринятые шефом полиции Дейкином, их проезд через Слоукем не остался незамеченным. И когда они подъехали к дому Тальбота Фокса в Райтсвилле, то перед большими железными воротами уже собралась изрядная толпа. Райтсвилл не угрожал и не сочувствовал, просто глазел, но чувствовал, что в этих людях еще живы страхи. Детектив Хауи подтолкнул Боярда Фокса на дорожку, прикрыв его тщедушную фигуру своей гималайской массой. При виде толпившихся зевак Бояр чуть порозовел, но всего на какой-то момент. Затем он сосредоточился на заросшем плющом, закрытом ставнями соседнем доме, и уже не отрывал от него взгляда. Даже споткнулся о нижнюю ступеньку лестницы, ведущую на веранду Тальбота Фокса, но Хауи суровой рукой незаметно привел его в устойчивое положение. На встречу Боярда Фокса с семьей Эллири возлагал большие надежды. Он ожидал намека, тончайшей путеводной нити для поисков, но этот эпизод не объяснил ему ровным счетом ничего. Семья расположилась в гостиной в фотогеничных позах. Тальбот стоял у окна, разглядывая через тюлевые занавески толпу на дорожке. Когда четверо мужчин вошли в комнату, побледневший Тальбот отвернулся от окна и с натянутой улыбкой поспешил навстречу. «Здравствуй, Боярд!» Какое-то время Боярд Фокс смотрел на старшего брата, не узнавая, потом выговорил: «Тальбот!» И сразу двинулся взглядом дальше, обшаривая комнату. Мимолетный взгляд чуть задержался на Эмили. Опять искра узнавания. Эмили бочком-бочком подбралась к мужу и вцепилась в него. «Боярд, я так рада!» Она замолчала, чего-то испугавшись. Он уж забыл о ней. Он опять искал. И тот самый быстрый проблеск, который Эллири уже замечал раньше, сообщил, что запавшие глаза отыскали, наконец, Дэви. Он стоял в углу, прижимая к себе Линду одной рукой. «Сын!» — Дэви изобразил улыбку. «Здравствуй, папа. Познакомься со своей невесткой. Помнишь малышку Линни?» Линда подбежала к седовласому заключенному и обняла его. Почувствовав, как он напрягся, она поняла, что допустила серьезную ошибку, и отпрянула, улыбаясь, чтобы скрыть смущение. «Значит, ты Линни, — сказал Боярд, — такая большая, и больше на нее не смотрел. Дэви, папа...» Они посмотрели друг на друга и отвели глаза. Вот и все. «Плохая какая сцена! — с раздражением подумал Эллири. — Ей не достает цвета, драматизма, а самое главное — значительности. Человек восстал из мертвых, а все конфузятся, включая самого мертвеца, хотя он меньше остальных». Шеф Дейкин подтолкнул к нему кресло, и Боярд уселся с отрешенной улыбкой и сложенными на коленях руками. Он осматривался, явно испытывая удовольствие от узнавания. «Да, вот пианино. На нем тот же самый испанский платок, который Эмили обшила шелковой бахромой. Помню, помню. Вот дагеротип, уехавший в Иллинойс прабабки Фингрен, нового пионера, как называла ее бабка Харрисон. На камине гарвардская классика Тальбота. И датская пенковая трубка, которую привез с родины чей-то дядя. Они немного поменяли вещи местами, но в основном все то же». Эллири подумал, как идеально рассчитана эта краткая ностальгическая мизансцена, которая должна была усилить симпатию аудитории. Мелкая, слабая фигурка в слишком просторном, обитом гобеленом кресле, скорбно улыбающаяся при виде знакомых, почти забытых вещей. Если она действительно была рассчитана. Потом заговорили все, кроме Боярда. Заговорили с особой живостью о засухе после ужасной грозы, о дочери шефа Дейкина Элви, так что вышедшей замуж за парней Слоукема, о тройняшках, которых принял старый доктор Уиллоби, в общем, обо всем, но только не о том, что было у них на уме. «Позвольте мне призвать собрание к порядку», — Эллири улыбнулся нервно вздрогнувшему Боярду. «Знаете, Боярд, миссис Тальбот Фокс предложила нам этот дом в качестве штаб-квартиры весьма великодушно. Однако, если у вас есть возражения, простите, миссис Фокс, я буду грубо откровенен, мы возьмем комнаты в отеле и будем работать там. Какой вариант вас больше устраивает, Боярд?» «Какой устраивает меня?» Смущенный таким вопросом, он беспомощно помолчал, а потом сказал: «Это очень любезно с твоей стороны, Эмили», и повторил: «Очень любезно». «Ох, Боярд!» Эмили кинулась в слезы. «Ну, хватит уже, Эмили!» — пристрожил ее Тальбот. «Простите меня, простите!» Эмили промокнула глаза носовым платком, который также был весь мокрый насквозь. Детектив Хауи огляделся по сторонам, наверное, в поисках плевательницы. «Прежде чем мы приступим, Боярд», — произнес Эллери, — «у вас ничего нет нам сообщить?» Боярд заморгал недоуменно. «Ну, — пояснил Эллери, — вы могли бы нам сказать, это вы отравили вашу жену 12 лет назад?» Линда прерывисто вздохнула. Это был единственный звук в тишине комнаты. «Наверное, вы думаете, что я рвусь на свободу», — медленно начал Боярд. «Я и сам не знаю. Когда-то я хотел, да. А теперь, может быть, мне лучше остаться там, где я живу. Это место стало для меня как бы домом». Он вздохнул. «Дэви, когда мы ехали из тюрьмы, мистер Квин рассказал мне обо всем, что с тобой случилось, и о том, что ты чуть было не... в общем, о вас с Линдой, и сказал, от чего это все. Мистер Квин считает, что это расследование имеет большое значение. Ну что ж, Дэви, раз так, я сделаю все возможное». В этот момент у него в глазах опять возник этот мучительный непонятный блеск. «Я только прошу всех говорить правду. Это все, что я прошу. Правды». «Но, папа...» — Дэвида била крупная дрожь. «Ты не ответил на вопрос мистера Квина». Боярд посмотрел на сына с нескрываемой, почти женской нежностью. «Нет, сын, это не я убил твою маму». Эти слова прозвучали как констатация. В них не было ни одной фальшивой ноты. Простая, прямая и, да, безнадежная констатация факта. Вдруг наихитрейшая хитрость. «Этот человек, — подумал Эллери, — или жертва самого невероятного стечения обстоятельств, или выдающийся актер». «Хорошо, — сказал Эллери. По голосу о его мыслях догадаться было нельзя. «Тогда вот какова моя программа. Несколько дней я собираюсь потратить на изучение протокола суда. Затем мы соберемся вместе в соседнем доме и восстановим каждое звено в цепи событий 12-летней давности. Каждое действие, каждое заявление, каждую мысль, которую вы можете вспомнить, насколько это возможно. Я предлагаю повернуть время вспять, быть может, заставив историю повториться. Мы убедим ее прокричать теперь то, что было тогда сказано шепотом или вообще никак не проявилось. То, что я пытаюсь предпринять, имеет определенные опасные последствия. В дело вовлечено всего несколько людей. Между собой они связаны кровным родством или браком. Если Боярд Фокс невиновен, как он утверждает, значит, может оказаться в весьма неприятной ситуации». Не было никакой необходимости втолковывать им очевидное. Всем и так это было понятно. «И еще один момент», — Эллири улыбнулся Дэви и Линди. «Эти молодые люди сделали колоссальную ставку на данное расследование. Когда умерла Джессика Фокс, они были детьми. Заставлять их страдать как взрослых из-за чьей-то двуличности несправедливо и неправильно. Я не говорю, что двуличность в этом деле обязательно присутствует, я пока не знаю, но если это так... Я предупреждаю вас сейчас. Я буду копать до конца, пока не припру истину к стене. И не имеет значения, куда это меня приведет и кого больно заденет. Это ясно? Всем ясно?» Никто не ответил, да ни от кого этого и не требовалось. «Благодарю вас», — улыбнулся Эллери. «А теперь мне нужно заняться протоколом процесса». Часть вторая. Глава 8. Любовь Лиса. На следующее утро, имея полчаса в запасе перед назначенной встречей с прокурором Хендриксом, Эллери возобновил знакомство с Райтсвиллом. «Не слишком-то он изменился», — подумал Эллери, гуляя по Хай-Виллидж. «Несколько новых магазинов, оживленная городская автостоянка, выходящая на Джезрил-Лейн». позади почты. Цветочный магазин Энди Биробатьяна в офисном здании покрашен в другой цвет. Стоматологический кабинет доктора Эмиля Поффенбергера исчез. Отель «Холлис» обзавелся новой маркизой, очень элегантной, надо сказать. А вот и стеклянный фасад Райтсвиллского архива. Тут все как во время ОНО. Рядом с кинотеатром «Бижулу» и «Кейхана». В кафе-мороженом «Эл Браун» подавал ассорти Нью-Йоркский колледж. Юношам и девушкам из средней школы Райтсвилла словно никогда не прекращал этого занятия. А посреди круглой площади основатель города Джезрил Райт, украшенный птичьим пометом, продолжал о чем-то размышлять, восседая на каменном коне спиной к Райтсвиллскому национальному банку Джона Ф. Райта, стоящему на северной стороне площади по соседству с красным кирпичным зданием муниципалитета, откуда начиналась Стейт-стрит. Этот город был очень похож на Райтсвилл, знакомый Элли. Вероятно, был похож на Райтсвилл, известный Джессики Фокс. Эллири зашагал по Стейт-стрит под вековыми деревьями, миновал муниципалитет и бросил взгляд через улицу на библиотеку Карнеги. Царит ли там по-прежнему мисс Эйкин за чучелами орла и изъеденной молью совы? И, наконец, он подошел к новому зданию окружного суда. Оно уж давно перестало быть новым. Гранит требовал серьезной чистки, а бронзовые буквы над дорическими колоннами нуждались в полировке. Широкие плоские ступени были немного выщерблены по краям, зато решетки на окнах верхнего этажа, где располагалась окружная тюрьма, выглядели как прежде. И на краткий момент Эллири представил себе в одном из них измученное лицо Джима Хейта. Прокурор Хендрикс держался холодно. «Конечно, мы провинциалы», — жестко сказал окружной прокурор. «Мы не любим посторонних, которые врываются в наш город и пытаются нас встряхнуть. Я человек прямой. 12 лет назад Боярда Фокса осудили справедливо. Сейчас практически уже древняя история. Так в чем же дело?» «А в том, мистер Хендрикс, что теперь ставка немного повышена, чем провинциальные амбиции Райтсвилла или даже Боярд Фокс. Как это?» По секрету Эллири ему рассказал. Хендрикс поджал губы, типичный янки. «Должен сказать, это чертовски странный способ терапии». Он не потрудился скрывать свою враждебность. «Капитан Дэви Фокс», — ловко обвернул Эллири, «в настоящее время является достоянием Райтсвилла, и город должен им гордиться». «Да, разумеется», — Хендрикс почувствовал себя неуютно. «Мне жаль, что он в таком состоянии. Но это же дичайший прыжок наугад, мистер Квин. Ваше расследование не принесет мальчику ничего, кроме вреда. Оно только пробудит в нем надежды, а вы еще больше его разочаруете. Боярд Фокс убил жену 12 лет назад. Вот и все, что нам известно. Вы впустую тратите ваше время». Он не добавил «и мое», но по его тону это было ясно и так. Припев о времени, которое он тратит впустую, начал раздражать Эллири. Он нахмурился. «Кстати, мистер Хендрикс, кто был прокурором в округе Райт, когда проходил суд над Фоксом?» «Том Гарбик». «Гарбик?» «Один из подававших надежды учеников судьи Илая Мартина. Старик предпочитал подбирать и готовить их сам». «Том был хорошим прокурором, я это признаю, хотя мы с ним принадлежим к разным командам». «Гарбик», — задумчиво произнес Эллири. «Был еще один Гарбик, Майрон. Майрон Гарбик, владелец аптеки в Хай-Виллидж, проходил свидетелем по делу Хейта. Он родственник того Гарбика, который обвинял Фокса. Старший брат Тома. Между прочим, эта аптека теперь принадлежит не Майрону. Он умер скоропостижно от сердечного приступа в конце 42-го или 43-го года. Вдова продала заведение Элвину Кейну, после чего переехала в Калифорнию». Элвин Кейн. Это имя ему тоже было знакомо. Кейн. И Эллири вспомнил выражение лица Дэви Фокса в гостиной Квинов в Нью-Йорке. «А, да. Хорошо, мистер Хендрикс, мне нужно будет поговорить с Томом Гарбиком. Где его можно найти?» «Поинтересуйтесь в Белом доме», — усмехнулся прокурор Хендрикс. «Уже несколько лет как Тома вызвали в Вашингтон и дали секретную работу на Пенсильвании-авеню. Последнее, что я слышал, президент послал его куда-то с заданием. Может быть, в Париж, Москву, да куда угодно. Наши парни делают успехи». «Что-то много горечи слышится в ваших словах», — усмехнулся в ответ Эллири. «В таком случае, мистер Хендрикс, я уверен, вы не будете возражать, чтобы я познакомился с официальными протоколами суда над Фоксом, а?» Прокурор вскинул руки. 4 дня спустя Эллири заскочил в кабинет шефа полиции Дейкина. «Я уж гадал, куда вы запропали», — сказал шеф. «Изучал протоколы суда». «Что-нибудь выудили? Если вы имеете в виду ошибки, ничего». Шеф Дейкин вздохнул. «Я вам говорил, мистер Квин, это дело такое — открыть и закрыть». «Да, разумеется». Эллири посмотрел в окно через Стейт-стрит на здание Райтсвиллской электроэнергетической компании и телефонной станции. Старые вязы на той стороне улицы запомнились ему своей безмятежностью, но в это пасмурное утро они разволновались. «А я и не ожидал найти ничего потрясающего. Все это время я предполагал, что если в деле что-то скрыто, то, работая в библиотеке, я вряд ли это обнаружу». «Как ведет себя Боярд?» «Очень хорошо. Должен сказать, учитывая, что детектив Хауи понял приказ буквально и настоял, чтобы им выделили одно ложе. Эмили Фокс предоставила им южную комнату на 2-м этаже. «Это жестоко по отношению к Боярду», — заметил Дейкин. «Он справится. Не такой уж он робкий. Теперь он стал гораздо разговорчивее. Хотя между ним и его братом Тальботом напряжение сохраняется. Интересно узнать, что за этим стоит? Между ними что-то было?» «Мне ничего такого не известно. Они всегда прекрасно вместе вели свое дело». «Это я понимаю. В общем, Боярд сидит там целыми днями и разговаривает с Дэви о прежних временах. Когда Дэви рядом, и это бывает нечасто, все же для Дэви это нелегко. Или знакомится с Линдой, к которой он чувствует симпатию, и толстеет на фруктовых пирогах Эмили». «А уж на таких пирогах невозможно не потолстеть», — проворчал шеф. «Ну и что же дальше, мистер Квин?» «Вот». Эллири протянул ему напечатанный список фамилий. Дейкин медленно его просмотрел. «Вам нужны эти люди?» «Да». «Когда?» «По мере надобности, начиная с этого момента. Они по-прежнему в городе?» «Ага, даже молодой Джексон, чернокожий парень». «Это больше, чем я надеялся». «Почему вы сказали даже молодой Джексон?» «Потому что Эйб Эл служит в армии. Это сын Генри Клея Джексона, буфетчика». Эллири кивнул, усмехнувшись. Он вспомнил, как в свой первый приезд был в доме Джона Ф. Райта, когда Гермиона Райт знакомила его со своими близкими друзьями, а Джексон объявил, что обед подан. «Но сегодня утром я видел Эйба на Стейт-стрит», — добавил шеф. «Вы будете проводить встречи в доме Боярда Фокса, мистер Квин?» «Конечно. Я верю в атмосферу, Дейкин». Эллири тихонько побарабанил пальцами по столу шефа, рассеянно глядя в окно. «В подлинную атмосферу должна открыться какая-то пакость попутно», — пробормотал он. Дейкин поморщился. «Стоит ли?» «Именно там произошло убийство». «Этот дом как могила, мистер Квин. Он простоял запертым 12 лет. Я бы себя чувствовал кладбищенским вором». «Давайте вместе испытаем это чувство». Шеф вытаращил глаза. «Мне же нужно дружеское плечо», — жалобно произнес Эллири. «Я выбрался, чтобы спасти 2 молодых людей от участи, которая для них, может, не лучшей смерти. Хауэ — это просто наводящая тоску пиявка, а мне рядом нужен друг Дейкин». Дейкин взял шляпу, пожимая плечами и бурча себе под нос что-то о собственной глупости. «Окей, мистер Квин, пойдемте разграбим эту могилу». Тем же утром Эллири привел настороженную компанию через 2 лужайки к покрытой пятнами и потрескавшейся от непогоды двери дома Боярда Фокса. Ощущение замороженной жизни Поразило Эллери в тот самый момент, как только он отпер эту дверь потускневшим ключом, который Эмили Фокс 12 лет хранила в своей коробке с безделушками. Когда он толкнул дверь, она пронзительно заскрипела, словно закричал сам дом, разбуженный после долгого сна. А в прихожей это чувство еще усилилось. Ящик столика красного дерева был выдвинут, как будто ну вот только что. Внутри был виден кожаный ошейник для щенка, матовая электрическая лампочка, ворох бумажек, открытки с поздравлениями, счета из прачечной, небрежно накорябанные записки по хозяйству, письма. Там же валялись шарики для детских игр, номер Райтсвиллского архива за 2 июня 1932 года, несколько фотографий с закрученными углами, всякая ерунда. Мелочи, которые имеют обыкновение скапливаться в любом доме, как бы аккуратно его ни вели. Со стула красного дерева, стоящего рядом со столиком, свисал рукавами красный мальчишеский пуловер, кажется, только что вчера весело сброшенный. Но от прикосновения Линды шерсть стала рассыпаться клочьями, выбросив облачко мелкой пыли и рой моли. Ковер с восточным узором загнулся, задетый 12 лет назад чьей-то торопливой ногой. Репродукция Максфилда Париша кокетливо смотрела на них с полосатых обоев над столиком, требуя, чтобы ее повесили поровнее. Сквозь покров серой пыли, сквозь сети, сотканные многими поколениями пауков, в углах под потолком прихожей, все равно чувствовал, что дом этот не умер, просто его жизнь приостановилась на время. «Какая грязь!» — сказала Эмили Фокс. «Говорил же я тебе, Тальбот, что нам надо поддерживать этот дом». Тальбот только качал головой, озираясь по сторонам. Дэви и Линда держались вместе и двигались почти крадучись. А Боярд Фокс ожил. Лицо приобрело нормальный цвет, запавшие глаза поблескивали. Он стоял, осматриваясь, принюхиваясь, даже вроде бы пробуя свой дом на вкус. «Он все такой же, точно такой же, как был». Внезапно Боярд сорвался с места и кинулся под арку в левой части холла. Детектив Хауи дернулся вслед за ним, но тут же и остановился, поскольку Боярд Фокс уже застыл на месте, тихонько заглядывая в комнату. Вполне заурядная, типичная для Райтсвилла гостиная. Но Боярд смотрел так, словно в ней заключалась тайна всей его прошлой жизни, а он вот теперь взирает на нее уже из какой-то другой жизни, с покорностью и изумлением. Он шагнул в комнату, и все остальные, заразившись его настроением, потянулись за ним чуть не на цыпочках. Бурча себе под нос, шеф Дейкин распахнул окна и ставни. Легкий бриз проник внутрь, зашевелил, разогнал затхлую духоту, и скоро в доме стало можно дышать. «Мне нужен портрет», — сказал Эллери. — Нужна та Джессика Фокс, какой она была непосредственно перед трагедией. Он обращался к Боярду, но тот, как зачарованный, смотрел на диван, наивно-провинциальное воспроизведение французской модели. Эллери гадал, что ж такого особенного было в этом посредственном предмете меблировки. Но потом сообразил, что Боярд смотрит не на диван, а на вязаную шерстяную шаль. Эта вещь была сделана с воображением. В ней угадывалась работа искусных женских пальцев, и цвета не потускнели. Шаль лежала на диване, и если расфокусировать глаза, то можно было угадать под ней очертания мертвенно-бледной женщины, обладательницы ловких пальцев. «Джессика болела несколько месяцев», — растроганно заговорил отец Дэви, не отрывая глаз от шали. «У нее была пневмония. Крупозное воспаление легких, так, кажется, доктор Уиллоби определил эту болезнь. Просто чудо, что она не умерла от этого. Она и вообще-то никогда не была здоровой, мистер Квин. Она была очень хрупкая женщина. Помнишь, Дэви?» Дэви промямлил. «Да, помню, папа». В первые 2 месяца у нее были 2 сиделки, дневная и ночная. Дневную звали мисс Хинчли, из тех Хинчли, которые живут в Райтсвилле Узловой. Очень приятная женщина, и Джессике она нравилась. А ночную я что-то не помню. Мистер Грюнигер, командирша такая, старая и толстая, — неожиданно вставила Эмили, после чего залила с румянцем и отпрянула в тень. — Точно, Эмили, — кивнул Боярд. — Мисс Грюнигер, Джесси считал ее старой ведьмой. Но мы не могли найти никого другого, да и дело свое она знала. Доктор Уиллоби очень рекомендовал. — Прошу прощения, — перебил его Эллири и спросил у шефа Дейкина. — Вы связались с доктором Уиллоби? — Сейчас он в больнице оперирует, — откликнулся Дейкин. — Обещал здесь быть, как только закончит, мистер Квин. — Продолжайте, Боярд. Прошло 2 месяца. Джессики лучше не становилось, я уволил сиделок, — сказал Боярд, обращаясь к Шали. Моя девочка тяжело болела, но я их отослал. На мгновение повисла тревожная тишина. «Этот факт мне знаком по расшифровке стенограммы процесса», — тихо произнес Эллири. «Но я не помню, чтобы там присутствовало объяснение. Была какая-то особая причина?» Боярд ответил: «Да, мистер Квин, была, конечно». У кого-то из присутствующих вырвался вздох, но когда Эллири оглянулся, все стояли в прежних позах, одинаково напряженные и бледные. Он посмотрел на Дейкина, и тот едва заметно указал в сторону Тальбота Фокса. «Я рассчитал сиделок», — говорил Боярд, — «и решил ухаживать за женой сам. У нас с братом был общий бизнес, и большой проблемы мое пребывание дома не создавало. Мы условились, что пока я не поставлю Джесси на ноги, управлять цехом Тальбот будет один». Тальботу пришлось несколько раз откашляться, прежде чем он сумел выговорить. «Да, так и было, я вкалывал за двоих». В голосе послышалась очень странная оборонительная нотка. «Да, Тальбот, должен сказать, что ты и правда вкалывал», — отозвался брат. По легкому покалыванию в руках Эллири понял, что с самого начала он что-то затронул. Что-то такое, что никак не всплыло на процессе. Почему это проявилось сейчас, он понятия не имел. Конечно, 12 лет тюремной камеры могли сильно изменить шкалу человеческих ценностей, и то, что тогда заставило его промолчать, сейчас побудило говорить. А Тальбот все никак не мог толком прокашляться. «Этот день я вижу, как сейчас», — продолжал Боярд. «Извините, какой день?» — уточнил Эллири. «Тот день, мистер Квин, когда Джессика окрепла настолько, что впервые смогла сойти вниз». «Было прекрасное, теплое, солнечное утро в начале июня. Нет, пожалуй, нельзя сказать в начале июня, это было 14 июня. Не думаю, что я когда-нибудь забуду эту дату. 14 июня 1932 года». Поглядывая вокруг, Эллири подумал: «Да, ты не забудешь, да и никто здесь не забудет». Комната выглядела точно так, как сейчас. Окна распахнуты, занавески колышутся. Я удобно устроил жену здесь, на диване, укрыл ее вот этой самой шалью и подтолкнул вокруг. Джесси ужасно гордилась этой шалью. Она ее сама связала. «Я помню», — прошептала Линда, держась за Дэви и прижимая к груди изъеденной молью мальчишеский свитер. «Я часто просил эту шаль поиграть в дочки-матери, а тетя Джесси всегда говорит: ну, детка, ты ее только испачкаешь, и взамен дает мне печенье». Боярд слабо улыбнулся. «Да, Линда, Джессика всегда была такая чистюля и аккуратница. Ну, так вот, в то утро она себя чувствовала вполне хорошо. Даже разрумянилась, я так думаю. Она поволновалась, все-таки после стольких дней в постели в первый раз спуститься по лестнице. И отказалась от завтрака. Говорит, не проголодалась. Я забеспокоился, как же так, ведь Джесси ничего не ела с самого ужина, а ей нужно поправляться. Я стал ее уговаривать, чтобы съела яичницу или хоть тостик с маслом. Она начала сердиться. А мне доктор Уиллоби велел ее не волновать, поэтому, когда она согласилась мне в утешении выпить стакан виноградного соку, я решил, пусть хоть так, и больше ее не донимал». «Кажется, в это время у вас в доме не было прислуги?» — спросил Эллири. «Не было постоянной прислуги, мистер Квин. Наша служанка Мейзи Лерыш от нас ушла. Джессике нужно было время, чтобы найти хорошую домработницу. Но тут она слегла с пневмонией Я через Эмили нанял одну полячку из Лоу Виллидж. Она приходила 2 раза в неделю убирать дом. Всего несколько часов в неделю. А мы с Дэви научились готовить еду и мыть посуду. Помнишь, Дэви? И снова Дэви ответил. Я помню, папа. В то самое утро приходящей уборщицы в доме не было. Нет, у нее были свободные дни. Насколько я помню свидетельские показания, Дэви был в школе. Да, здешняя школа не отпускает ребят на лето до конца июня. Мы с женой были в доме одни. Шеф полиции Дейкин кашлянул. Извините, это не совсем так, мистер Фокс. Разве здесь не было вашего брата? А, да. Я думал, он спрашивает про то, когда я привел Джесси вниз. Да, Тальбот тоже был, но немного позже. Ну и что? Об этом же говорили на суде. Задыхаясь, выпалила Эмили Фокс. И коль на то пошло, я тоже тут была. Я заглянула к Джесси с цветами. «Все по порядку, миссис Фокс», — улыбнулся Эллери. «Да, я помню показания по этому пункту. Ваш муж заглянул, чтобы обсудить с братом некоторые вопросы по поводу цеха. Так, джентльмены?» «Нет», — чуть не рявкнул Боярд. «Нет», — удивился Эллери. «Нет, я обещал говорить правду. И буду говорить правду. И тебе, Тальбот, лучше не обманывать. Я не знаю, какое это имеет значение, если оно вообще имеется». Но мистер Квин хочет правды, и он, ей-богу, ее получит. Я 12 лет провел в тюрьме, а Джесси 12 лет спит под деревом на кладбище Твин-Хилл. Нам больше ничто не может повредить. А если это повредит вам, Сэмили, извини, Тальбот, но мой сын значит для меня больше, чем кто-либо другой. Тальбот открыл было рот и закрыл его, так не использовав по назначению речевой механизм. Он побагровел и покрылся потом. «Вы имеете в виду, Боярд, что ваш брат заглядывал к вам в то утро не с целью обсудить деловые вопросы?» «Заглядывал. Это вообще не то слово. Я ему позвонил. Сказал, что нужно поговорить, чтобы обязательно пришел. Речь не о бизнесе, нет». В полном замешательстве Дэви переводил взгляд с отца на дядю и обратно. «Но Тальбот свидетельствовал под присягой, — мягко сказал Эллери, — что это была чисто деловая беседа, и я не заметил расхождений в показаниях вашего брата». Боярд усмехнулся. «Прямо как лис, — подумал Эллери. И правда, каким-то странным образом его лицо стало напоминать лисью морду. В то время я думал, что так будет лучше. Джесси только что умерла, и я не мог себя заставить вытаскивать на суд то, что сплетницы вроде Эмилин Дюпре будут потом бросать на могилу моей жены».